Сейчас, когда парню не было нужды присматриваться к тому, что происходит в городе, у него была возможность подумать свои дальнейшие действия на территории проклятой пустоши и отлично понимал, что здесь придется немного задержаться, так как эти руины еще долго чистить от всего ценного. Но в его планах уже были и другие пункты, которые были нужно было выполнить, и причем довольно срочно. Во-первых, парню необходимо было все-таки вернуть Драуту самую черную корону богини. Все-таки этот артефакт не представлял никакой ценности для него или империи, ведь у них был камень правды. Этот артефакт мог выполнять роль той же самой короны, но единственная проблема была в том, что этот камень был довольно массивный, но это не имело значения. По крайней мере, при использовании этого камня не было нужды ждать своей смерти, чтобы от него хотя бы отойти. А эту корону одевать было опасно, ведь тот, кто ее одел, был приговорен к быстрой смерти, а также и пожизненному заключению своей собственной головы в этом артефакте. Подобного парень не пожелал бы никому. Он уже заранее переговорил по поводу этого артефакта с императором Ларуком и отлично понимал, что в данном случае ему совершенно ничего не мешает вернуть этот артефакт народу Драу. В результате эта довольно агрессивная раса стала бы его должниками. Да, парень отлично помнил то, какие у них коварные жрицы, которые только и норовят что залезть в постель к тому, кто их может заинтересовать. Честно говоря, у молодого дворянина иногда возникала мысль о том, чтобы заиметь для себя еще пару наложниц из жриц Драу. Только эти девочки были всегда себе на уме. Кто знает, какие мысли у них появятся, когда они узнают о том, что одна из его наложниц является их прямым антиподом, эльфийкой. А у парня на эту девчонку были большие планы. Во-вторых, он намеревался попутно снова дойти до того самого тотема силы крови, где когда-то нашел странные артефакты, известные под названием камни крови. Парень уже догадывался о том, насколько они сильны, и поэтому хотел проверить, не появилось ли там еще хотя бы парочки таких же артефактов. Ведь таким образом, он бы еще больше усилил свои возможности в отношении вампиров. Кто-то мог бы сказать, что парень слишком уж норовит усиливаться там, где просто нет подобного смысла. А вы сами подумали о том, что его ждет в том случае, когда вампиры все-таки захотят забрать у него эти артефакты. То, что великий князь вампиров уже знает про подобные артефакты в руках человека, Гарзу не сомневался. Ведь он тогда сам, еще не зная того, что держит в руках, дал один такой артефакт попользоваться его собственной дочери. Естественно, что княжна не станет скрывать такую важную стратегическую информацию от своего отца. Сейчас парень уже знал о том, какие проблемы с подобными артефактами возникают у вампиров. Ведь даже в семье древнего существа, которое сейчас известно под именем великого князя Нурада, имеется всего три таких артефакта. Именно поэтому его род и считается самым могущественным. У тех, кто сейчас считается среди вампиров князьями, всего по два таких артефактов. Самое смешное было в том, что у парня уже сейчас имеется три таких артефакта. По сути, граф Гранур может сейчас претендовать на титул великого князя. Только зачем ему подобная болячка? Он отлично понимал, что стоит только вампирам узнать о том, что у него имеются такие артефакты, то гостей с клыками у него будет просто немерено. Возможно, именно поэтому этот древний вампир искал с ним встречи, притащив с собой своих дочерей. Естественно, что рассказывать императору Ларуку об этом вампир не стал, ведь рассказав ему о том, что у парня есть камень крови, вампиру пришлось бы объяснить императору и то, что это за артефакт, и почему он так важен для вампиров. В результате, люди наверняка бы постарались уничтожить эти артефакты, ведь с помощью их можно создавать высших вампиров буквально за десятилетия. И таким образом люди узнают то, почему в княжестве Корион внезапно стало так много высших вампиров, а это считается стратегически секретной информацией. Честно говоря, молодой дворянин уже подумывал о том, чтобы создать для себя группу подконтрольных вампиров, которые бы выполняли для него секретные поручения. Точно так же, как выполнял когда-то Хазрет то для архиепископа храма Триединого Бога. Но сейчас пока что было рано об этом думать. Вампир был заперт в его казематах, которые были расположены под городской резиденцией графа Гранур. Именно поэтому парень и намеревался сначала все как следует изучить. Он помнил о том, что возле этого тотема обитает целая стая измененных вампиров, которые с большим удовольствием закусят любопытным существом, явившимся к их святая святых. Поэтому ему нужно заранее побеспокоиться о том, чтобы не допустить подобной глупости. За этот год парень старательно изучал все то, что могло бы ему помочь при столкновении с такими тварями. Ведь не зря же темные маги считаются главными врагами подобных вампиров, а значит, этих вампиров можно отпугнуть присутствием темных артефактов, которые могут их подчинить себе. Это уже было известно, именно поэтому парень и старался тщательно изучать не только магию крови, но и магию тьмы. Учитывая то, что у него в руках сейчас был камень крови, то создать определенный артефакт, не дающий возможность вампирам приблизиться к нему, для парня было всего лишь делом техники. Учитывая то, что он рассказал об этой встрече и преподавателю в Академии магии, который знал, с кем он общается, парню удалось заполучить в свои руки пару довольно могущественных книг. Да, они не шли ни в какое сравнение с гримуаром, но в данном случае, это были именно защитные книги, которые обучали создавать темные артефакты, защищающие тебя от нападений различных тварей. А в данном случае парня в первую очередь интересовала защита от вампиров. Размышляя на тему темных артефактов, парень с большим трудом удержался, чтобы не ударить себя по лбу, ведь у него имелись останки древнего архимага эльфов. Почему бы из его костяшек не изготовить подобный артефакт? Усмехаясь своим мыслям, парень тут же принялся готовиться к ритуалу, в результате которого у него в руках должен будет появиться тот самый артефакт, позволяющий пройти сквозь стаю вампиров. Сейчас его ничего не отвлекало, даже легкий шум, доносящийся с нижнего коридора, куда подконтрольные Тайрусу твари медленно начали стаскивать то, что могло представлять интересы для их нового хозяина. Именно поэтому, чтобы не отвлекаться на все происходящее, парень уже привычно вернулся на крышу башни и принялся расчерчивать гексаграмму, которая должна была поспособствовать ему в создании артефакта. Подготавливая площадку, парень случайно выглянул вниз, чтобы посмотреть на то, что происходит на площади. Заметив изменение ситуации внизу, Гарзу тихо усмехнулся, покачав головой. Он уже сейчас видел минимум 4 личей, которые склонились перед монстром, которого он создал с помощью скипетра короля. Все-таки эти твари очень хорошо чувствовали изменения в общей ситуации, а тем более они превосходно ощущали появление источника энергии, который могла насытить их вечно голодные души. Кроме того, парень заметил еще и целый караван скелетов, которые что-то переносили с территории королевского дворца. Вполне возможно, что они сейчас выносили все то, что не успел найти в свои прошлые посещения граф. Но его это уже не интересовало. Главное было в том, что процесс начался. Продолжая улыбаться, парень еще раз внимательно проверил нарисованную фигуру. Заранее расположив по краям этой гексаграммы пластины с древними рунами, он запечатал ее, убедившись в том, что все сделано верно. Теперь осталось дело за малым. Заранее заготовленные свечи из жира мертвецов, которыми его снабдил преподаватель, заняли свои положенные места в этом рисунке. Кто-то мог бы вспомнить о том, что эти свечи нужно зажигать. Ребята, это же магия. Здесь не нужно бегать со свечкой, зажигая каждый фитиль по отдельности. Выйдя за пределы рисунков, парень осторожно достал из своей походной сумы останки древнего архимага и принялся выбирать из них самую подходящую косточку. Она должна была быть насыщенной силой и небольшого размера. Ну, вы сами представьте, что получится, если он возьмет берцовую кость. Какой же из нее получится амулет? Ему же его надо будет на груди носить. Это же целое полено будет. Аккуратно перебрав кости, Гарзу все-таки выбрал небольшую кость из указательного пальца. Судя по перстням, которые были одеты на руках, этот архилич даже после смерти предпочитал использовать старые свои артефакты. Но теперь все эти перстни станут имуществом молодого дворянина, который найдет им самое лучшее применение. Странно было то, что большая часть этих перстней имели отношение к магии природы и магии жизни. Особенно один из них. Внимательно рассматривая внедренные плетения в кольцо из черного мифрила, парень поразился мастерству того, кто это сделал. Все-таки это было действительно очень важное кольцо, ведь оно удерживало его душу возле тела. Может, поэтому этот архилич старательно пытался вести себя так, как будто он хочет захватить всю власть, а не так, как обычно ведут себя личи. Ведь он в прошлое посещение графа старательно заставлял всех своих слуг охотиться за другими слугами, приводить их к сердцу смерти. Для архилича это было немного странно, но теперь все становилось понятным. Если это существо сумело удержать хотя бы часть своей души возле себя, Ведь что еще могло остаться в душе у Архилича? Жажда власти. Это единственное, что могло вести душу древнего эльфа сквозь эти тысячелетия после его смерти. Усмехнувшись, парень понял, что это кольцо может когда-нибудь ему пригодиться. Кто знает, как повернется его жизнь, а уж атакующие кольца тем более ему пригодятся. Очистив от всего ненужного выбранную им косточку, парень аккуратно поместил ее на треногу в середину рисунка. Теперь наступало время начала самого ритуала. Достав книгу, парень медленно принялся читать речитативом заклинания, которые должны были активировать созданную гексаграмму. Внезапно вспыхнувшие черным пламенем свечи подтвердили парню то, что все происходит правильно согласно нужного ритуала. Тихо кивнув своей догадке, парень продолжил читать этот речитатив. Сейчас ему не нужно было совершенно ни на что отвлекаться. Он должен был продолжать делать то, ради чего сюда поднялся. Кроме того, парень отлично понимал и то, что потом можно будет продемонстрировать этот артефакт комиссии, которая будет принимать у него выпускной экзамен в Академии магии по темной магии и некромантии. Раньше парень намеревался показать им подконтрольных ему каких-нибудь скелетонов. Но в этом случае его бы потом заставили уничтожить эту нежить, так как в данном случае эти существа могли нести угрозу живым и разумным. А вот как раз такой артефакт, который должен защищать от нападения вампиров, уничтожать просто не будет никакой нужды. Ведь благодаря этому артефакту человек просто защищается, и нанести им какой-либо вред кому-либо из разумных или живых, просто невозможно. Читая речитатив, парень буквально кожей чувствовал то, как из него медленно начинает уходить сила, которая всасывается в эту гексаграмму, словно в какую-то воронку. Но так и должно было быть, ведь он собирается привязать этот артефакт к себе и заставить его себя защищать. Силы в этой кости было достаточно, чтобы ее опасались не только вампиры. Внезапно он почувствовал, что от него прекратился поток силы. Видимо, гексаграмма взяла положенное для себя. Ему повезло еще в том, что у Горзу был достаточно большой объем внутренней энергии. Ведь если бы энергии не хватило, то ему пришлось бы приносить какие-то жертвы. А в этом варианте все было бы гораздо хуже. Ведь жертву на территории мертвого города взять просто негде. Поэтому приходилось обходиться собственными силами. Аккуратно создавая для себя темный артефакт, парень задумался еще и о том, что у него в походной суме достаточно трупов, которые он таскает с собой с того самого момента, как обчистил склады ночной гильдии. Ведь из них можно было бы тоже что-то создать, что-то или кого-то. Честно говоря, парню не нравилось то, что эта тварь, которую он создал, будет полностью все контролировать здесь. Поэтому можно было попытаться создать подчиненных ему рыцарей смерти, которые будут контролировать действия этой твари. Но этих существ создавать парень собирался без скипетра короля, ведь в этом случае они будут подчиняться напрямую своему создателю. Все-таки парень немножко сомневался в верности артефакта, который 5000 лет провел в руках нежити. Кто знает, как мог пострадать тот странный разум, который когда-то внедрил в этот артефакт древний маг. Именно поэтому парень намеревался убедиться в том, что хоть какие-то из тварей будут преданы именно ему. Это было очень важно, так как парень просто опасался доверять кому-либо кроме самого себя. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, что у парня просто может не хватить силы для создания подобных существ. Но ведь у него имелись в распоряжении довольно могущественные темные артефакты. Некоторые из них являлись сосредоточением грубой силы смерти. Ее надо было всего лишь направлять, и тогда можно было получить подконтрольную себе нежить. Втайне от своего преподавателя, парень сумел раздобыть нужную ему информацию, и теперь имел возможность создать существ, имеющих отношение к высшим планам бестиария нежити. Тем более, что трупов для этого у него хватало. Через дня парень медленно спускался вниз, в сопровождении четырех тварей, которые только издали выглядели словно рыцари смерти. На самом деле эти существа являлись чем-то более страшным. Все-таки сила смерти всегда действует непредсказуемо. По сути, эти твари отличались друг от друга, как друг от друга могут отличаться два разных человека. Но одно у них было общее. У них был общий хозяин. И сила этих тварей сейчас была фактически запредельной. Каждая такая тварь могла спокойно столкнуться в бою с десятком рыцарей смерти. Возможно, это и было лишним в полностью подконтрольном ему городе. Но благодаря созданию этих существ, молодой дворянин наконец избавился от целой горы трупов, которая у него валялась в походной суме. Кроме того, парень также получил бесценный опыт по созданию таких тварей, и теперь отлично понимал, что таким образом он может обеспечить себе целую армию нежити, в случае необходимости. Дополнительно, парень научился управлять ими, и также выставлять границы для их действий. Это было очень важно, особенно учитывая мысли Гарзу о том, что он намеревался сделать в отношении попыток нарушать границу его территории. Молодой дворянин намеревался создать стаю костяных гончих, которые будут охранять его территорию от всех посторонних. В первую очередь их будут интересовать разбойники, которые могут появиться с территории соседей. Граф Гранур не забывал о том, какие проблемы бывают у местных жителей, хозяева территории которых старательно гнобят их дополнительными налогами. В результате, многие из таких крестьян вынуждены брать вилы, топоры или же какие-нибудь ржавые мечи, оставшиеся от их дедов, когда-либо воевавших, и со всем этим хламом идти на дорогу, чтобы хотя бы ограблением несчастных путников заработать денег на оплату всех этих грабительских налогов, чтобы не попасть под горячую руку своего хозяина. Ведь многие из этих крестьян даже не могли покинуть его землю, так как оказывались в огромных долгах и благодаря этому становились фактическими рабами местного дворянина. Соответственно, мешать как-либо своим рабам зарабатывать им деньги, такие дворяне не собирались. Им было достаточно того, что эти крестьяне искали хоть какие-то способы заработка. Молодой дворянин мог бы и пожалеть этих несчастных, но допускать группы таких крестьян на территорию своего графства, чтобы они грабили кого бы то ни было, парень не собирался. Таких умников он собирался наказывать, и очень жестоко, чтобы они раз и навсегда запомнили то, что на его землях ничего подобного разрешаться или дозволяться не будет. Конечно, всегда существовала возможность того, что эти твари могут наткнуться в лесу на каких-нибудь местных жителей, которые отправились туда за тем же хворостом. Но, извините меня, ведь и крестьяне должны сначала получить разрешение на подобные действия. Более того, рубить дрова в лесах графа запрещено. Если они хотят получить дрова, то для этого есть определенные территории. Поэтому, все эти крестьяне будут знать то, что им можно ходить только в определенные места, а там столкнуться с этими тварями для них будет просто невозможно. Хотя парень отлично понимал, что таким образом он просто рискует, привлекая к себе дополнительное внимание. Но это будет возможно только в том случае, когда кто-нибудь сумеет выжить после столкновения с такими существами. Но такая стая должна будет еще заниматься тем, чтобы вылавливать различных лазутчиков, которых могли бы послать на его территорию соседи. Вполне возможно, что они попытаются таким образом либо что-то узнать, либо как-либо напакостить. Ведь такие лазутчики могут, например, с помощью лука и отравленной стрелы попытаться убить самого графа, когда тот будет объезжать свои территории. Все возможно в этом мире. Именно поэтому парень намеревался ловить с помощью костяных гончих таких умников, а потом все происходило бы именно исходя из того, какие цели преследовали те или иные разумные. Если это был убийца, то тогда необходимо было бы навестить такого умника, пославшего к нему убийцу. Если это был лазутчик, то тоже нужно было принимать адекватные меры. Кто знает, зачем хозяину этого человека могли понадобиться данные про расположение тех же крепостей, или патрулей стражников. Может быть, он планирует вторжение на земли молодого дворянина, но это все будет решаться по мере поступления подобных проблем. Сейчас парень всего лишь тренировался. Спустившись вниз, Гарзу оказался очень сильно удивлен теми горами имущества, которые теперь были навалены в помещениях, которые он указал как склады. Все-таки твари очень серьезно отнеслись к приказу своего нового хозяина. Судя по всему, здесь даже находилась и сокровищница древнего короля эльфов. Слишком уж бросались в глаза огромные горы золота и различных драгоценностей, которые были свалены немного в стороне, в отдельном углу. Естественно, что такие сокровища сразу же исчезли в походной сумме парня. Продолжая рассматривать трофеи, парень также быстро складывал их в походную сумму. Все-таки среди этих трофеев было много различного оружия и доспехов, которые были довольно хорошего качества. Также парень обнаружил среди сокровищ древнего короля и интересные доспехи, изготовленные явно из адамантита. В этот набор входили также и три меча. Два меча были короткими, видимо предназначенными для ближнего боя. А вот один из них был довольно длинный и украшен золотистым резьбой, которая буквально отдавала магией. Кроме того, в этот комплект входил и щит, напоминавший собой длинный узкий лист. Ничего удивительного в том, что такой доспех находился у древнего короля эльфов, для парня не было. Все-таки эти доспехи, видимо, были как раз сделаны для него. Аккуратно примерив их на себя, парень с удивлением понял, что этот доспех сам изменяется под своего носителя. Все-таки древние мастера действительно знали свое дело. Усмехнувшись, парень спрятал этот доспех в походную сумму, понимая то, что сейчас ему нет смысла носить его. Собрав все то, что к нему успели притащить представители нежити этого города, парень еще раз перепроверил инструкции в голове у Тайруса, оставил присматривать за порядком своих рыцарей и направился к выходу с территории руин. Сейчас ему нужно было добраться как можно быстрее до того самого тотема, где можно было обзавестись еще одним или двумя камнями крови. Кроме того, парень намеревался выяснить главный секрет этого тотема. Если этот тотем просто установлен на источнике этой магии, то тогда тут уж ничего не попишешь. Придется каждый раз забегать сюда, в надежде на обновление запасов этих артефактов. А если он сам является источником этой магии, то тогда можно будет забрать этот тотем и поставить его там, где парень сможет спокойно и безопасно собирать камни крови и полностью контролировать обстановку. Хотя сейчас парень отлично понимал, что при таких действиях он наверняка развяжет руки этой стаи измененных вампиров, ведь тогда их ничто не будет удерживать на том участке. И скорее всего эти твари бросятся куда-нибудь вслед за тем, кто посмеет украсть у них подобный источник. Хотя догнать того, кто попытается уйти с помощью телепортационного браслета, для них будет очень проблематично. Усмехнувшись своим мыслям, Гарзу спокойно вышел из руин города и снова столкнулся с Химерой. Сейчас она радостно встречала его, снова виляя хвостами. Парень тихо усмехнулся, отлично понимая, что, видимо, таким образом тварь демонстрирует ему надежду на то, что он снова подбросит ей какой-нибудь кусочек пищи повкуснее. На этот случай у него в походной сумме как раз оставался один из трупов убитых им стражников складов ночной гильдии. Выкинув его перед тварью, парень убедился в том, что это было именно то, на что так надеялась Химера, потому что она фактически сразу проглотила его, и при этом продолжала радостно вилять хвостами. Похлопав эту преданную тварь по костяной башке, парень спокойно достал карту, выбрал участок проклятой пустоши с тотемом и двинулся в указанном ему прозрачной стрелкой направлении. Сейчас ему нужно было добраться туда, чтобы выяснить то, ради чего он хотел посетить именно это место. Парень отлично понимал, что сюда вряд ли придут какие-то вампиры, чтобы забрать такой источник. Но факт оставался фактом. Парень намеревался полностью контролировать процесс создания камней крови. Кроме того, парень превосходно знал также и то, что если кто-то питается от источника магии, то там создаются артефакты этой магии гораздо медленнее, чем возле источника, который никто не беспокоит. А возле этого тотема сейчас паслась целая стая измененных вампиров. Скорее всего, эти твари питались силой этого источника и таким образом мешали создавать сами камни крови. Кто-то мог бы посоветовать парню просто перебить этих вампиров и все, ведь там на этом участке больше нет никаких угроз. А зачем парню это делать? Эти вампиры сейчас защищают тотем от любых любопытных, которые могли бы его обнаружить. Уничтожив эту стаю, парень добился бы только того, что этот тотем стал бы доступен кому попало. В результате, создаваемые там камни крови могли бы забрать и другие поисковики. А такой глупости совершать парень просто не собирался. Соответственно, он намеревался выяснить главный факт. Есть ли возможность переместить этот тотем вместе с источником магии куда-нибудь, где он точно контролирует ситуацию и территорию? Если есть, то тогда можно это сделать. Ведь у него до сих пор имеется в распоряжении башня древнего мага Андирадуса, которую защищает целый отряд боевых големов. А с такими тварями сталкиваться никому не пожелаешь. Если же такой возможности нет, то тогда и воевать с этими вампирами нет никакого смысла. Да, парень теряет время на создание камней крови. Ну что ж, если просто нет другого выхода, что еще можно сделать? Будет время от времени заходить сюда, чтобы забрать уже созданные артефакты. А стая вампиров пусть защищает тотем от всех любопытных, и таким образом не дает возможности кому бы то ни было узнать о таком странном источнике магии, которого-то по сути и существовать не должно. Дойдя до мерцающего пространства, разделяющего территории проклятой пустоши, парень оглянулся и тихо усмехнулся. Химера шла за ним, старательно помахивая хвостами, словно провожая хозяина в очередную дорогу. Еще раз похлопав ее по голове, парень привычно шагнул сквозь пространство. Сейчас ему нельзя было отвлекаться, ведь еще неизвестно, какие опасности ждут его дальше. До тотема крови еще нужно было дойти. Пустошь. Открывшееся перед парнем пространство очередного участка проклятой пустоши одним своим видом заставило его напрячься. Вся обстановка не располагала к наивности, ведь даже небо, затянутое низкими облаками, выглядело как нечто кровавое. Среди этих облаков проскакивали такие же кровавые молнии. Не ожидавший подобного, парень тут же выхватил свою магическую карту, опасаясь делать дальше хоть какой-то шаг. Сейчас ему нужно было определиться в том, куда именно его занесли демоны. Открыв карту, парень увидел, что это действительно один из промежуточных участков, которые вели в сторону тотема. Но кое-что его заставило напрячься еще больше. На карте появился неопределенный символ какого-то предмета. А значит, что молодой дворянин сейчас находился поблизости от одного из объектов, который мог бы представлять для него какой-либо интерес. Тихо скрипнув зубами, молодой дворянин принялся внимательно осматриваться, отлично понимая то, что до тех пор, пока он не определит, что это за предмет находится поблизости от него, то его душа не будет знать покоя. Ведь потом попасть на эту территорию, не имея возможности отметить этот объект на карте, будет практически нереально. Магическая карта древнего мага показывала ему на своей территории только те объекты, которые могла распознать. Поблизости от таких объектов, которые могли бы показаться ему важными, карта делала подобную отметку. И если парень направится дальше, не уточнив то, что именно он обнаружил, то эта отметка сразу же исчезнет, стоит ему только выйти за пределы этого участка. Молодой дворянин помнил, как точно так же случайно обнаружил руины древней столицы империи эльфов. А потом, точно так же, он обнаружил и тот самый тотем, где создаются камни крови, к которому он сейчас и направлялся. Так что проходить мимо какого-либо объекта парень просто не хотел. Кто знает, какие ценности там могут храниться. Возможно, что-нибудь такое, что позволит ему достичь еще больших результатов. Кто-то назвал бы это обычной человеческой жадностью, но сам Горзу назвал бы это обычным здоровым любопытством человека, который просто думает о будущем. Именно поэтому ему сейчас надо было быть очень внимательным и осторожным. Точно так же парень едва не попал тогда в ласковые объятия Химеры, которая в то время была неподконтрольным ему монстром. Тяжело вздохнув, парень тут же принялся рассылать во все стороны плетения слежения и наблюдения. К тому же он постарался как можно плотнее завернуться в свой плащ разведчика. Кто знает, какие сюрпризы ожидают его здесь. Он сейчас не собирался торопиться и идти дальше. По крайней мере до тех пор, пока не выяснит все досконально. А на это нужно было время и терпение. Немного отодвинувшись в сторону от границы участка, молодой дворянин присел на камень, который перед этим тщательно проверил на присутствие каких-либо ловушек. Кто-то мог бы подумать, что это всего лишь очередная перестраховка, а на самом деле это была обыкновенная осторожность. Убедившись, что поблизости от него ничего нет такого, что могло бы ему угрожать, парень постарался соединиться со своими плетениями, которые уже разошлись довольно далеко. Внимательно осматривая эту территорию, молодой дворянин только покачивал головой. Все-таки здесь действительно было много удивительного, того, с чем он никогда еще не сталкивался. Вся эта территория напоминала ему какой-то оживший кошмар, так как практически все вокруг создавало впечатление того, что здесь было пролито очень много крови. Даже сама окружающая атмосфера и воздух давит на человека, создавая видимость удушливой территории. Все это заставляло парня осторожничать, так как здесь можно было получить просто невероятное количество сюрпризов. А как уже говорилось ранее, Горзу терпеть не мог сюрпризы. Тем более, что на территории проклятой пустоши такие сюрпризы могли стать смертельными. А ему пока что не хотелось умирать. Слишком уж понравилось ему жить в последнее время. Да и планов впереди еще хватало. Внезапно парень сильно напрягся. Одно из плетений, которое направилось немного в сторону от его маршрута, показало ему странное изображение. Приказав плетению развернуться, парень вздрогнул. Это было какое-то чудовище, что-то непонятное, похожее на какую-то помесь человека и быка одновременно. Хуже того было то, что эта тварь имела какие-то странные кожистые крылья и довольно крупный топор. Один взгляд на это оружие давал понять, что удар таким предметом может оказаться смертельным даже для того, кто может быть одет в адамантитовые доспехи. Сам по себе этот топор был артефактом, так как от него буквально изучались ненависть и злоба. На его фоне даже сам монстр выглядел словно ласковый и добрый щенок. Но его также нельзя было сбрасывать со счетов, Тихо ухмыльнувшись, парень понял, что обнаружил новую тварь, которую можно было бы добавить в бестиарий твари проклятой пустоши. Но возникал вопрос, как к этому существу подобраться. Внимательно рассматривая обстановку вокруг этой твари, парень заметил одну большую странность. Практически вся площадка, где стояла эта тварь, была завалена различными частями и останками самых невероятных тварей. Судя по всему, это существо убивало всех, кто проникал сюда, и его абсолютно не интересовали цели тех, кто вторгся в его территорию. Еще одна странность. Прямо возле этой площадки находился странный предмет, похожий на какие-то врата. Это было строение, чей ход уходил под землю, и создавалось впечатление того, что эта тварь всего лишь страж. Страж, который что-то охраняет. Но что именно могла охранять эта тварь? Медленно развернув свою магическую карту, парень увидел то, что на ней появились маленькие черточки, изображающие рисунок, словно какое-то подземелье. А что могло быть в этом подземелье? Кто сейчас об этом мог что-то сказать? Попытавшись рассмотреть это существо с помощью магического зрения, Гарзу с некоторым удивлением понял то, что перед ним голем. Необычный, мощный, но все же голем. Но кто мог доверить голему магическое оружие? И зачем это было делать? Внимательно осматривая всю окружающую территорию, парень понял, что кроме этого монстра на этих землях он сейчас не видит никого. Хотя немного в стороне было замечено какое-то странное движение. Словно там передвигались какие-то камни. А как такое возможно без магии? Решив, что ему сейчас необходимо определиться именно с этим подземельем, молодой дворянин открыл свою походную сумму и принялся размышлять над тем, какое же оружие ему бы больше подошло в данном вопросе. Рассматривая все свои трофеи, парень понимал, что обычными руническими мечами, которые он нашел в изобилии на территории руин древнего города эльфов, здесь просто ничего не сделать. Эта тварь слишком могущественная, да и оружие у нее не из слабых. Сложив все это вместе, можно было получить такого противника, который может потрепать и какого-нибудь бога. Может быть, в этом и весь секрет, зачем кому-то создавать такого голема, который с таким сверхмощным оружием стоит на одном ровном месте. Молодой дворянин еще раз внимательно осмотрел всю ту площадку, пытаясь понять, что же он видит перед собой. В первую очередь его поразило то, что на этой территории было довольно много останков эльфов, которые явно появились здесь не просто так, ведь буквально все эти останки были обвешаны различными амулетами, артефактами и руническими доспехами. Про оружие можно было и не говорить, но все эти наборы, которые могли сейчас кому-либо показаться всемогущими, здесь были бессильны. Поэтому, скрипнув зубами, молодой дворянин также отложил в сторону и свои знаменитые мечи драконьего пламени. Дело в том, что среди останков он заметил пару интересных посохов. Точно такой же посох он видел у древнего мага, который позже стал демоном личем. Парень до сих пор опасался прикасаться к этому предмету, так как понимал то, что этот артефакт для него может быть очень опасен. Но факт оставался фактом. Неужели здесь находились останки даже древних магов? Но кого они пытались здесь победить? И вообще, зачем было это делать? Осторожно направившись в сторону этого подземелья, молодой дворянин внимательно осмотрелся по сторонам. Гарзу уже заметил, что на одном краю этой территории двигаются какие-то камни. Именно поэтому он намеревался не допустить подобного сюрприза и здесь, так как он был слишком далеко от того места, и определить настоящую причину передвижения камней было проблематично. Поэтому он надеялся на то, что рано или поздно поймет причину. Единственная надежда, которая поддерживала его душу, это была уверенность в том, что он успеет это сделать раньше, чем это что-то нанесет ему непоправимый вред. Когда парень все-таки сумел приблизиться к этой странной площадке, он аккуратно заглянул вниз, старательно прикрываясь камнями. Судя по всему, этот голем реагировал только на тех, кто мог попытаться вторгнуться на его территорию. Ведь разумные могли попытаться отвлечь его с помощью каких-нибудь жертв, и пока бы он за ними гонялся, попытались бы наверняка вскрыть этот подвал. Сейчас, когда парень был в прямой видимости и мог задействовать свое магическое зрение и внутренний взгляд, ему сразу стало не по себе. Он видел то, что этот голем буквально полностью пронизан темной энергией. Сейчас он напоминал какой-то страшный сгусток смерти, и от этого становилось еще страшнее. Ведь если артефакт, который он держал в руках, буквально пылал этой энергией, то в нем она была словно сжатая пружина, которая ждала, когда ее кто-то отпустит. Представив себе удар такой мощи, Парень тихо покачал головой. Все-таки сталкиваться с таким монстром было чревато, но любопытство толкало его вперед. Аккуратно отодвинувшись назад за камни, парень снова задумчиво осмотрелся. Ситуация была сложной по той причине, что если не знать то, что здесь охраняется, то можно многое упустить. А это многое наверняка может быть очень важным для империи и самого молодого дворянина. Но возникал вопрос, если этот подвал появился гораздо раньше, чем проклятая пустошь, то почему даже древние маги не смогли туда пробраться? Кто же создал этого монстра, который охранял этот подвал? Удивленный парень еще раз осмотрел площадку. Здесь действительно была огромная сокровищница самых невероятных предметов и артефактов. Более того, здесь находились останки минимум двух древних магов. А парень отлично помнил то, какой можно было получить результат, если использовать эти останки для создания каких-нибудь артефактов. Особенно, если эти артефакты могли стать темными, или артефактами смерти. Отлично понимая все это, парень снова задумчиво хмыкнул. Внезапно его внимание привлекло шевеление этого голема. Существо шевельнулось и развернулось немного в сторону. Аккуратно присмотревшись, парень криво усмехнулся, так как увидел то, что из-за камня, совершенно не обращая внимания на то, в какую ловушку они направляются, появилась группа поисковиков. Судя по всему, это было либо второй, либо третий их выход в проклятую пустошь, а первые выходы были для них удачными. Поэтому они нагло перлись вперед, совершенно не понимая того, куда идут и зачем. Заметив перед собой целую свалку дорогостоящих артефактов, люди радостно принялись орать, уже деля между собой эти деньги. Внезапно кто-то из них заметил шевеление на их пути следования. Это к ним так выдвинулся тот самый голем. Искусственная тварь, быстро разогнавшись, бросилась вперед, намереваясь уничтожить врага. Видимо, у этого голема существовал только один приказ, и никаких вариантов его изменить не было. Тяжело вздохнув, Горзу медленно достал из походной сумы топор темного пламени. Все-таки этот топор на его глазах разрубал целые скалы. А значит, существует возможность того, что он справится и с этим монстром. Наглость поисковиков стала понятна, когда трое из них практически моментально создали перед группой защитные щиты, которые друг за другом закрыли их товарищей, начавших осыпать противника стрелами из боевых луков. Видимо, эти стрелы также были артефактными, так как хлопки огненных разрывов покрыли тело атакующего голема. Криво усмехнувшись, молодой дворянин поправил походную сумму и скользнул со скалы вниз. Сейчас он намеревался воспользоваться этим столкновением, чтобы подобраться к месту, где стоял до этого голем, как можно ближе. Видимо, этот голем всегда возвращался на свою начальную позицию. Это было началом его программы команд, и он ее выполнял неукоснительно. Именно поэтому парень намеревался подобраться к развалинам этого странного входа, который охранял этот монстр. Затаившись среди камней, у парня была бы возможность атаковать противника со спины. Ведь он вернется назад и совершенно не будет ожидать атаки. Парень уже видел то, что этот монстр сумел защитить себя от молнии мага-поисковиков каким-то странным щитом. Этот щит возник вокруг одной из его рук, в то время, когда вторая уже заносила его ужасное оружие. Но графу некогда было отвлекаться на просмотр этого поединка. Тут и так все было понятно. Кто вам сказал, что поисковики окажутся сильнее, чем древние маги, останки которых навсегда остались лежать здесь? Быстро подобравшись к выбранным для укрытия камням, парень затаился среди них, держа на изготовку свой топор, который еще ни разу не пускал в ход. Как он и ожидал, битва с поисковиками не продлилась долго. Они оказались очень слабым противником для такого существа, которое уничтожало более сильные отряды и более могущественных магов. Его топор, словно не замечая препятствий, прошел сквозь эти щиты, уничтожая врагов. Для того, чтобы уничтожить отряд из 8 поисковиков, этому монстру понадобилось всего 3 удара, а на магов вообще понадобился всего 1. Сейчас их останки остывали там, где он их бросил. Странная ситуация была в том, что все останки, которые здесь были, продолжали пылать магией, но неизвестно по какой причине из этих костей так и не поднялся ни один лич или архилич. Именно эта странность заставила парня задуматься, и едва не стоило ему жизни, ведь он задумался в тот момент, когда тварь возвращалась на свое место, и тот момент, когда ему надо прятаться, дворянин замешкался. Горзу повезло только в том, что в этот момент монстр снова обернулся в ту самую сторону, где только что убивал людей. Видимо, там еще кто-то продолжал скрестись своими пальцами, не веря в то, что смерть пришла по его душу. Но убедившись в том, что врагов там для него не осталось, монстр вернулся опять на свою позицию, продолжая бездумно нести охрану этого участка, который по какой-то странной причине привлекал к себе еще несколько тысяч лет назад самых разных охотников за острыми ощущениями. Что же здесь могло быть такого ценного? Аккуратно выглянув из-за камня, парень понял, что буквально рядом с ногами этого монстра лежат какие-то странные доспехи. Они похожи на те, которые были изготовлены из адамантита. Только вот их внешний вид и форма говорили о том, что к эльфам или людям они не имеют никакого отношения. Эти доспехи были шире и мощнее, словно их должен был носить какой-то монстр, похожий на того, который сейчас здесь убивал всех неугодных. Но присматриваться особо к этим будущим трофеям парню было никогда. Ему нужно было в первую очередь обезопасить самого себя, а это было возможно сделать только таким способом, избавившись от этого врага. Аккуратно примерившись к телу противника, парень понял, что ему нужно наносить удар сверху вниз под углом. Таким образом он может достичь двух целей одновременно: отсечь голову противнику и при этом перерубить его руку, в которой он держит свое оружие. Тогда у парня возможно получится обезвредить врага раньше, чем он отреагирует на появление противника. Ситуация осложнялась тем, что парень просто не знал того, на что способна эта тварь. Кто знает, где находится центр управления у этого голема. Может быть, точно так же, как у големов древнего мага Андирадуса, центр управления находился внутри корпуса. И тогда эта тварь может оказать сопротивление, даже оставшись без головы. Именно поэтому парень намеревался отрубить ей сразу еще и руку с оружием. Конечно, это могло и не решить проблему, ведь энергия, собранная внутри этого голема, была просто невероятно огромная, и вполне возможно, что он может атаковать и с помощью ее. Стараясь как можно плотнее кутаться в плащ разведчика, парень медленно начал взбираться на камни, которые располагались прямо за спиной монстра. В данном случае, он это делал только по той причине, что не знал того, каким образом этот голем обнаруживает своих врагов. Только ли глазами, или же у него есть какие-нибудь магические плетения, позволяющие ему обнаруживать того, кто может вторгнуться в его территорию. Хотя все это было делать очень неудобно, но у парня не было выбора. Кое-как забравшись на камень, прямо за спиной монстра, Горзу осторожно вынул из-под полы плаща топор темного пламени. Сейчас он был соразмерный для человека, но парень отлично помнил то, какого размера может быть это оружие. Поэтому он намеревался сделать так, чтоб в момент удара этот топор резко увеличился, увеличивая таким способом саму площадь поражения, да и вес оружия. Ведь таким образом он сможет нанести сверхмощный удар по противнику. Наконец приготовившись, парень резко оттолкнулся ногами и бросился вперед. Уже замахиваясь топором, парень увидел то, что голем начал медленно поворачивать голову к нему, словно заметив движение за спиной. Но ведь глаз у него сзади не было, а значит, все-таки существовали магические плетения, с помощью которых это искусственное чудовище могло обнаруживать своих врагов. Только благодаря плащу разведчика парню и удалось незаметно пробраться ему за спину. Резко скомандовав своему топору увеличение, молодой дворянин даже закричал от неожиданности, так как здоровенный топор выскользнул из его рук и понесся со своим темным лезвием вниз, в сторону цели. Попытавшись удержать его, парень также полетел следом, понимая то, что он уже больше ничего не контролирует. Ведь навстречу ему несся другой топор, который сам буквально был источником силы смерти. Честно говоря, парень впервые в жизни испугался, понимая то, что он ничего не может больше сделать. Поэтому Горзу просто закрыл глаза. Резкий удар по ногам бросил парня на землю, и он тут же попытался перекатом уйти в сторону. Гулкий удар и какой-то странный скрежет привлекли его внимание. Открыв глаза, парень был готов броситься в сторону, ожидая нападения от своего врага. Но голем не двигался. Его голова, медленно скользнув в сторону, с глухим стуком упала на землю, цепляясь рогами за камни. Следом за ней упала и отрубленная рука вместе с топором. Быстро подхватив с земли уменьшившийся топор темного пламени, парень приготовился продолжить бой. Ведь его противник был смертельно ранен, если не убит. Присмотревшись, парень понял, что тело этого голема сейчас удерживает только равновесие всех его частей. Видимо, центр управления также находился в голове, ведь по сути это существо было очень могучим, и никто, даже древние маги, не смогли с ним справиться. Видимо, тот, кто его создал, заранее накачал его энергией до такой степени, что это чудовище могло противостоять в прямом столкновении даже таким могущественным существам. Убедившись в том, что противник больше не шевелится, молодой дворянин быстро подхватил его останки и также запихнул в походную сумму. Теперь ему ничто не мешало устроить здесь торжественную мародерку, ведь эта площадь буквально звала его, требуя, чтобы он ее тщательно очистил от всего того, что здесь накопилось за эти тысячи лет. В первую очередь парень намеревался спрятать останки древних магов и тех магов, которые здесь погибли от руки этого голема. Кто-то мог бы посмеяться над парнем, ведь всем известно то, что личи сразу практически не поднимаются. Но дело в том, что эти останки лежали здесь очень давно, и неизвестно, какая сила сдерживала их от появления темных сущностей. Возможно, так на них влияла именно сила голема, но теперь его не было. А значит, можно было ожидать в любой момент появления среди этих останков личей или архиличей. А таких сюрпризов парню не было сейчас нужно. Кроме того, парень превосходно понимал, что для занятий некромантией ему эти останки очень сильно пригодятся. Поэтому, когда он закончил, вся эта площадка была фактически пуста, так как оказалось, что практически все останки содержали в себе хоть какую-то магию. Вернувшись в группу погибших поисковиков, парень тихо покачал головой. Все-таки с их стороны было слишком самоуверенно сунуться сюда без разведки. Собрал с них все, что можно было собрать ценного. Парень уже привычно принялся чертить вокруг них пентаграмму. Он намеревался сделать здесь что-то вроде собственной стражи, ведь настоящего стража он все-таки убил, а значит, ему нужно было убедиться в том, что этот подвал не останется без присмотра. Тем более, что для процедуры создания хотя бы четырех рыцарей смерти у него все необходимое было с собой, а трупы ему предоставили поисковики. Когда вокруг него встало четыре подконтрольных ему монстра, парень приказал им затаиться и нападать на любого, кто приблизится сюда без его разрешения. Хитрость всего этого была в том, что затаившиеся рыцари смерти могли напасть на противника со спины. Все это было сделано по той причине, что среди поисковиков также попадались маги тьмы или некроманты, а для них справиться с подобными монстрами было делом чести. Единственное, что могло удерживать их от попытки найти здесь хоть кого-то из бестиария нежити, так это отсутствие источника смерти. Обычно в таких местах нежить не водится. Именно поэтому парень и рассчитывал на неожиданность атаки его рыцарей смерти. Аккуратно перекусив вяленым мясом и хлебом, молодой дворянин задумчиво посмотрел на вход в подземелье, который сейчас для него был доступен. Кто знает, что скрывается там внутри. Что именно такого пытались найти те самые маги древности и эльфы, которые старательно гибли здесь. Молодой дворянин еще не считает всех тех монстров, которые были больше похожи на каких-то демонов. Ведь это их доспехи, изготовленные полностью из адамантита, он и обнаружил. Также здесь он обнаружил и несколько комплектов доспехов, которые наверняка имели отношение к гномам. Слишком маленькими и широкими они были. Но даже то, что среди них он обнаружил какой-то странный топор и рунический щит, заставило парня сильно задуматься. Вполне возможно, что кто-то из тех, кого интересовал этот подвал, мог как-то обратиться к гномам за помощью, а те, естественно, выставили вперед самого главного героя своего народа. А как стать героем у гномов? Обзавестись самым сильным артефактным оружием. Аккуратно взяв в руку этот странный топор, больше похожий на секиру, парень буквально почувствовал зов. Артефакт звал того, кто сможет использовать его, чтобы карать врагов. Это было странно. Внимательно рассматривая его, парень понял то, что этот топор изготовили сами гномы. Слишком специфические руны были расположены на его лезвии и рукояти. Вспомнив про топоры, парень проверил то, как там в его походной сумме расположился топор этого голема, который он назвал топором ужаса. Все-таки на него смотреть без содрогания было просто невозможно. Убедившись в том, что у него больше ничего интересного под руками нет, Горзу внимательно осмотрел вход, понимая, что здесь может быть не только такой охранник, но и какие-нибудь ловушки на дверях. Как он и ожидал, внутренний взгляд показал ему скрытые ловушки, которые должны были уничтожить того, кто сунется сюда. Создавалось впечатление, что все здесь делалось для того, чтобы никто, абсолютно никто, не мог сюда зайти. Это было понятно по той причине, что у ловушек не было управляющих линий. Так обычно делается, если приходит кто-то, кто считает себя хозяином. С помощью управляющих линий можно отключить любую ловушку. Но здесь такого варианта не было. А значит, тот, кто делал этот подвал и ставил здесь охрану, возвращаться сюда не собирался. Но по какой-то причине он старался сделать так, чтобы никто не смог добраться до того, что там находится. И от этого становилось еще страшнее. Аккуратно присматриваясь к ловушкам, парень увидел там знакомые древние руны. А значит, была возможность подключить к ним управление и сделать эти ловушки управляемыми. Но для этого нужно было очень постараться. Тяжело вздохнув, молодой дворянин взялся за работу. Он, конечно, мог бы разрушить все эти ловушки по очереди. Какие-то получилось бы обезвредить сразу, какие-то потрепали бы парня, а какие-то, может быть, даже попытались бы его убить. Но ведь вся проблема была в том, что парень не хотел оставлять это место без защиты. А значит, чтобы потом не устраивать здесь какие-либо фантазии со своими ловушками, нужно было сделать так, чтобы эти ловушки продолжали действовать, но пропускали того, кто сейчас считает себя хозяином этой территории. Тихо улыбнувшись, парень принялся за работу. Ему предстояло пройти этот коридор, который вел вниз словно винтовая лестница, старательно изменяя ловушки, которые он встречает. Единственное, на что надеялся молодой дворянин, так это на то, что все эти ловушки он успеет заметить до того момента, как они сработают. Ведь иначе, проблем будет просто немерено, так как все эти ловушки кто-то делал такими мощными, что они могли нанести довольно сильный вред даже тому самому голему, который охранял этот коридор. Видимо, на самом деле этот голем должен был стоять как пугало, или как предупреждение любопытным, которые могли попытаться сюда вторгнуться. Но что же там скрывалось? Несмотря на то, что буквально вся душа внутри парня кричала о том, что это может быть опасно, в уме парень понимал то, что ему просто необходимо выяснить истинные причины происходящего здесь. И поэтому он продолжал с помощью древних промежуточных рун внедрять в ловушки линии управления, которые должны были заблокировать их работу. Вся проблема была в том, что некоторые ловушки располагались сразу друг за другом, и поэтому парню приходилось сначала отключать одну ловушку, а потом, делая полшага, отключать и вторую. Это было немножко сложно, учитывая то, что большая часть этих ступенек была довольно высокой. Видимо, тот, кто их создавал, отличался довольно высоким ростом, почти как этот самый голем. Подземелье. Медленно отключая ловушки одну за другой, парень старался переподключить их на себя. Это было сделано для того, чтобы в случае опасности он мог спокойно убежать назад, а ловушки самостоятельно активировались бы. В данном случае ему не пришлось бы терять время на их новую активацию, и тогда даже тот, кто направился бы за ним в погоню из этого подземелья, попал бы под удар многочисленных магических плетений. Честно говоря, парню было даже страшно от той силы, которая была использована в этих ловушках. Он никак не мог перебороть себя и свои опасения от того, что здесь его явно ожидала какая-то смертельная опасность. Но, как известно, любопытство погубило кошку. Поэтому отказаться от попытки узнать то, что скрывалось в этом подвале, парень не мог. С каждым очередным шагом и с каждой очередной отключенной ловушкой Горзу все ниже и ниже уходил в это странное подземелье. Время от времени ему попадались магические плетения, которые должны были усиливать само это строение. Усиливать, или же наоборот, делать эту странную тюрьму еще прочнее. Почему-то у парня сейчас возникла ассоциация именно с тюрьмой, хотя ему было непонятно, кого именно можно было бы здесь держать. Судя по всему, кого бы здесь не держали, его было проще уничтожить. Ведь потратив на все это огромные силы и средства, тот, кто это сделал, наверняка обессилел. Старательно продолжая уже практически на инстинктах отключать ловушки, парень внезапно заметил то, что у него все быстрее и легче получается подобное оперирование древними магическими рунами. Все-таки практика была всегда важна, так что хоть какие-то положительные моменты во всем происходящем для графа были. Переступая очередную ступеньку, парень резко замер. До него донесся какой-то подозрительный звук, и поэтому он был вынужден насторожиться, ожидая каких-нибудь подвохов. Прислушавшись, Горзу понял, что он слышит какое-то странное бормотание, словно кто-то пытается с кем-то разговаривать. Но при этом все это больше похоже на какие-то высказывания в адрес того, кто совершенно не слушается. Немного подождав, парень так и не понял, что именно кто-то кому-то пытается сказать, и поэтому он решил продолжить свой путь, но в этот раз еще более осторожно. Внезапно до парня донесся какой-то странный хлопок, и волна магического удара едва не заставила его сделать шаг назад. Внизу сработала какая-то ловушка, а это означало, что кто-то пытается вырваться наружу. Напряженно застыв на месте, парень пытался понять, что же именно происходит. Внезапно после этого хлопка он услышал какой-то странный звук, словно что-то упало, а после этого бормотание еще больше усилилось, и в него впряглись немного нервные, словно кричащие нотки. Этот кто-то, кто пытался с кем-то разговаривать, буквально возмущался тем, что у него что-то не получилось. Осторожно заглянув за очередной изгиб коридора, уходившего вниз словно лестница, молодой дворянин задумчиво хмыкнул. Вся нижняя часть этой лестницы была завалена какими-то обломками. Внимательно рассматривая их с помощью магического зрения, парень понял, что перед ним останки каких-то големов, и один из них сейчас даже практически остывал. Так можно было назвать то, что происходило с его останками, из которых исходили последние остатки магической энергии. Понимая, что какое-то странное бормотание, которое он слышал ранее, немного усилилось, граф Гранур настороженно приготовился к бою. Сейчас он аккуратно держал в руках два топора, которые одним своим видом могли кого угодно ввести в ступор. В правой руке у парня был зажат топор темного пламени, а в левой руке он зажал тот самый топор смерти, который ему достался в наследство от охранника этого подземелья. Сейчас парень мог только порадоваться тому, что имел возможность раньше обучиться двуручному бою, и мысленно за эту науку поблагодарить своего старого наставника в школе Ласки. Осторожно и внимательно осмотрев коридор, парень понял, что все эти обломки сейчас ведут в боковую дверь, из-за которой доносилось это странное бормотание. Но сам коридор уходил намного ниже, и ловушки в этом коридоре также продолжали существовать. Что же такого здесь могли скрывать древние? Ведь он четко видел, что кто-то, находящийся в одной из этих комнат, пытался с помощью големов выбраться наружу. Только что буквально перед самым появлением графа один из очередных големов потерпел неудачу, попав в ловушку. Какой смысл был в этих действиях, парень не понимал. Ведь даже если голем и пройдет все эти ловушки до поверхности, то для того, кто находится в этой комнате, никакого особого смысла просто не будет. Ведь эти ловушки, после того как они разрядятся, снова заряжаются. А значит, повторная попытка приведет к катастрофе. Ну, честно говоря, дворянин буквально кожей чувствовал то, что здесь происходит что-то непонятное. Ведь это странное бормотание, которое доносилось из той комнаты, откуда так бодро на смерть маршировали големы, больше походило на какое-то сумасшествие. С кем мог разговаривать тот, кто там был заперт? Внимательно рассматривая обломки големов, парень понял, что перед ним низкоуровневые создания, созданные из подручных средств. А какие подручные средства могут быть у того, кто заперт в подземелье? Правильно, камни. Внимательно осмотрев этих големов, Гарзу убедился в том, что сейчас они не представляют никакой угрозы, так как просто превратились в обломки. Кроме того, парень понял еще и то, что с каждой попыткой такого прорыва эти конструкты становились все проще и все безобиднее. Создавалось впечатление, что тот, кто продолжал пытаться создавать этих конструктов, со временем постепенно терял ориентацию в пространстве. Для него словно становилась идеей фикс просто отправить этих големов прочь из комнаты. Если раньше големы создавались с учетом какой-либо прочности, с надеждой на то, что они смогут прорваться сквозь какие-то ловушки, то последний голем представлял из себя просто какого-то паука. Поэтому, после того как он попал под воздушный пресс, вполне естественно, что от него ничего не осталось. Хотя парень понимал, что таким образом тот, кто находится в этой комнате, выглядит как можно более безобидным, но при этом он также понимал и то, что за эти тысячи лет здесь любой разумный организм уже бы давно погиб. А в данном случае, он не только не погиб, но при этом продолжал создавать каких-то конструктов. И от этого становилось на душе у парня гораздо беспокойней, чем было до этого времени. Отключив очередную ловушку, парень медленно приблизился к этому дверному проему и заглянул внутрь. Внутри метался какой-то странный организм, похожий на паука, при этом он имел верхнюю часть туловища человека. Увидев это, парень замер. Что это было за существо, и почему оно создавало таких големов, парню было непонятно. Присмотревшись к этому существу более внимательно, молодой дворянин вздохнул и тихо покачал головой. Это существо было големом. Только вот возникал вопрос, кому могло понадобиться создавать голема, который будет создавать големов. Что за странная прихоть? И зачем было потом запирать это существо здесь, чтобы оно вечно создавало каких-то големов? Что за загадка древних существ? Тем более, если учитывать, что по какой-то странной прихоти, это существо создавало големов, которые тут же погибали. Тихо отодвинувшись назад, Горзу на мгновение задумался, а потом резко сделав шаг вперед, одним ударом рассек это существо на два куска. Кто-то мог бы сказать, что это было с его стороны жестоко, ведь это существо не вредило ему никоим образом. Может быть, может быть. Вот только дело все в том, что парень просто не видел и никакой пользы от этого существа. Судя по всему, за последнее время оно действительно могло сойти с ума, так как не могло найти смысла для своего существования. Ведь это существо искало всего лишь выход и выполняло то, ради чего было создано. Благодаря своим многочисленным конечностям, оно могло довольно быстро и качественно создать какого-нибудь голема. Но, судя по всему, за последнее время его запас возможностей был очень сильно урезан, и поэтому этот голем с каждым разом делал свои изделия все проще. Ведь он пытался таким образом найти выход. Если сложное существо не может выйти, то может быть найдет самое простое, но именно поэтому парень понял, что даже выпускать подобное существо из этой клетки не имеет никакого смысла, ведь оно по сути не имеет собственного разума, а всего лишь выполняет приказы. Внимательно осмотрев это помещение, парень увидел, что в нем действительно много различных предметов, которые могли бы пригодиться для того, кто будет создавать подобных конструктов. Единственное, чего здесь не хватало, так это были материалы для создания големов. А так, и литература, и верстак, и все необходимые инструменты. Все было. Грустно усмехнувшись, парень собрал все необходимое и сложил походную сумму. Все-таки он собирался сам переделывать своих големов со временем. А тут, фактически целая рабочая мастерская. Собрав все то, что он нашел, парень еще раз грустно посмотрел на останки этого несчастного конструкта и направился дальше. Все-таки он никак не мог понять того, кому могло понадобиться закрывать в этой клетке по сути безобидного конструкта. Может быть, он и мог сделать какое-либо опасное приспособление, но сам-то он никакой угрозы не представлял. Можно было легко и просто его убить, и не издеваться все эти десяток тысяч лет, которые ему приходилось находиться здесь, и пытаться при этом вырваться из этой клетки. Кто знает, какая инструкция у него была. Может быть, ему нужно было выйти, чтобы подправить какое-нибудь плетение у голема, который охранял этот подвал. Грустно покачав головой, парень продолжал свой спуск. Количество ловушек все не уменьшалось, а вот их сила возрастала. Создавалось впечатление, что то, что сейчас обнаружил парень, это было так, для отвлечения внимания. Понимая, что в любой момент он может наткнуться на что-то опасное, Горзу вел себя все осторожнее. Его движения сейчас больше напоминали движения какого-то хищника, крадущегося по чужой территории. А ведь действительно, территория была чужой, и парень это великолепно понимал. Сейчас он был готов встретить что угодно, или кого угодно, особенно после этого странного конструкта, который по сути никому не мешал. Честно говоря, задумка была интересная. Чтобы не отвлекаться на создание каких-нибудь однотипных конструктов, можно было создать вот такое существо, которое с помощью многочисленных конечностей сможет само создавать таких конструктов, сделав по сути какой-то конвейер. Хотя ситуация в данном случае немного усложнялась тем, что подобный конструкт мог совершать и ошибки. Дело в том, что при создании какого-нибудь конструкта артефактор в первую очередь смотрит на качество материала. Более того, при создании подобного конструкта, один и тот же мастер, с учетом одного и того же материала, может создать конструкты линии управления, у которых могут быть разными. Дело в том, что все зависело действительно от самого материала. Ведь в материале могут меняться точки напряжения, которые с помощью силовых линий надо обходить. Стоит только по ошибке провести силовую линию по такой точке, и конструкт буквально на глазах просто развалится. А значит, подобный механизм для создания себе подобных просто не имеет никакого смысла, потому что не сможет определять эти самые точки напряжения в материале. Продолжая размышлять на тему странностей тех, кто создал этот странный подвал, молодой дворянин опускался все ниже, пытаясь найти настоящий ответ на предназначение этого строения. По сути, здесь не было никакой нужды создавать голема, который с таким тяжелым оружием охранял вход. Ведь одни эти ловушки, которые были расположены вдоль пути в самую глубь подземелья, могли уничтожить кого угодно. Но сейчас парня в первую очередь интересовало то, где внизу находится тот самый центр, откуда все эти ловушки получают свою энергию. Он примерно мог себе представить мощь этих накопителей, которые подавали энергию ко всем этим магическим плетениям. И от этого ему даже становилось немножко не по себе. Ведь исходя из всего увиденного, само количество этой энергии было запредельным. И уже от этого становилось понятно то, что там наверняка используются драконьи слезы. Только вот их размер наверняка должен соответствовать размерам тех самых накопителей, от которых запитывались энергии системы защиты в башнях древних магов, если не больше. Ведь в таких башнях системы защиты были самодостаточными, и в таком случае они могли сами накапливать энергию из пространства, как, например, у древнего мага Андирадуса. У него система накопителей была подключена к нескольким довольно крупным черным драконьим слезам, а эти накопители знамениты тем, что не только отличаются от обычных драконьих слез своим внутренним объемом, но при этом они еще и имеют возможность самостоятельно накапливать ее из пространства. Представив себе, что здесь он может обнаружить что-то подобное, парень тихо вздрогнул. Ему как раз нужны были накопители для того, чтобы обеспечить энергией свой собственный замок. Ведь парень хотел учесть все ошибки его бывшей семьи при столкновении с вампирами. Кто-то из магов, которые обеспечивали систему защиты семейного гнезда графа Марин, допустил ошибку. Намеренно ли или же случайно, сейчас значения не имело. Значение имело то, что в результате 7 десятков лет члены этой семьи погибали один за другим. Они погибали после того, как в их замок, считавшийся защищенным от кровососов, раз за разом проникали убийцы ночных крыльев, самого известного клана убийц-вампиров. Сейчас, после того как он уже несколько раз сталкивался с различными древними артефактами и системами защиты, парень превосходно понимал то, что где-то в системе защиты родового замка осталась лазейка. Хуже всего было то, что вампиры про нее прекрасно знали. Именно поэтому парень и собирался самостоятельно разработать систему защиты и воплотить ее в жизнь. Ведь тогда только от него будет зависеть то, насколько мощная будет защита в его родовом гнезде, и только от него будет зависеть, будет ли там лазейка или же нет. Молодой дворянин превосходно знал о том, что всегда есть место предательству. Именно поэтому он намеревался сделать так, чтобы в случае необходимости он сам имел возможность отключить систему защиты даже снаружи. Кто знает, на какие подлости смогут пройти его враги. Может быть, им даже удастся хитростью захватить его замок, и тогда, если они будут рассчитывать на его систему защиты, их будет ожидать большое удивление. Кто-то мог бы сказать, что молодой дворянин опять решил перестраховаться. Вполне возможно, но он это лишним не считал. Да, он не отключал все эти ловушки полностью, а обходил их защиту, на всякий случай стараясь их сохранить. Но если ему понадобится то, что находится в самом низу этого подземелья, он заберет это не задумываясь. А учитывая то, что здесь останутся рыцари смерти, которым он разрешил развиваться и создавать себе подобных, то вполне возможно и то, что скоро этот участок станет смертельно опасным для любого вида разумных и неразумных существ.